«Ну что с рыбой?» Рада слегка зевнул, прикрыв рот снятой перчаткой. Зорка, потрошившая вытащенный македонцем вентер, отмахнулась: «Не мешай». Впрочем, Рада в самом деле задал вопрос от «нифиг делать». Видно было, что рыбы попалось немало, а есть ведь еще второй вентер, который как раз дружно тянули неподалеку из второй лунки видов и линды. Рады, посвистывая сквозь зубы, огляделся. Просто так, весна, не весна, тут все-таки гораздо более теплая погода, чем в Европе. Январь сейчас бы морозом быть за двадцатник, а тут оттепели, снега почти нет. По небу проносят временами дождевые тучи, а если нет, то солнце припекает, как весной. Как еще лед-то устоялся? Так, а это кто? По льду от ближнего берега, того, с которого спускались сами рыбаки, шагали неспешно пятеро парней, с оружием, но вида вовсе не угрожающего. Раде свистнул, и Видов подошел к нему, а девчонки, отойдя наоборот назад, приготовили аркебузы. Но незнакомые мальчишки шли совершенно спокойно, не обнажая оружие, и шагавший первым открыто улыбался. Это был светлорусый невысокий парнишка, лицо которого шрам, идущий через левую щеку сверху вниз, даже не портил, а делал более привлекательным. «Привет», — сказал этот парнишка с уже знакомым американским акцентом. «Так это вы наши соседи? Мы уже несколько раз видели чьи-то следы, а вот теперь встретились наконец». Позже Рада сказал, что именно эта улыбка идущего первым парня его и насторожила. «Ну понятно, можно и в самом деле испытывать радость при виде кажущихся тебе симпатичными людей, но с чего уж так улыбаться? Ни родственники, ни близкие друзья встретились, и слишком уж активно они шли на сближение, хоть и обнимайся». «Нам надо бы князю», — буркнул Рада, — «если уж встреча такая долгожданная». Покосившись, македонец с досадой отметил, что девчонки остаются на месте, опустив аркебузы, и к ним уже подходят двое, а один зашел за спину Видова. Это Рада полностью убедила в том, что тут что-то не так. «Пойдем», — легко согласился парнишка. Остальные молчали. «Вашим девушкам не тяжело нести аркебузы? Мы поможем». Короткий шум позади убедил Рады в том, что его подозрения оправдались, и он, прокляв себя за то, что не начал действовать сразу, схватился за борте, но резкая боль в правой руке заставила его вздрогнуть. Один из пришельцев, просунув лезвие шпаги под локоть Рады, заблокировал его руку. Раде сшиб его ударом кулака. Видов оказался быстрее всех, он проскочил между двух парней, один из которых держал за локти Линды, и волонка в его правой руке прошлась по плечу отшатнувшегося парня. Линда стремительно нагнулась за аркебузой, но парень ударил ее в лицо ногой. Видов зарычал. Раде прыжком ушел от стремительного удара двух палашей сразу. Зорка гневно, коротко вскрикнула, быстро щелкнул кистень Видова, один из нападавших завалился в снег, а в следующую секунду четверо бежали к лесу, таща пятого. Рады зажимал раненую руку, Видов поднимал Линды, а Зорка вскидывала аркебузу, шея у нее слева была порезана. Зорка выстрелила, но промахнулась, а пока хватала аркебузу Линды, вся группа скрылась в лесу. Зорка выругалась с треском, спросила: «Как у тебя рука?» «Ничего, ничего», — Рада посмотрел резаную рану. «Что у тебя с шеей?» «Ай, ерунда! Линды, ты как?» «Убью, сволочь!» — взревел Видов, рванувшись к лесу. Рада перехватил его за плечо. «Стой! Стой! Стой!» — серп дернулся, но македонец его удержал. «Стой, тебе говорю, стой!» «Он Линды губы разбил!» — заорал Видов. «Да нет, ничего, стой!» Линда роняла на талый снег тяжелые капли. «Держи его, Рады!» «Уходим отсюда!» Зорка успела зарядить обе аркебузы и следила за опушкой. «Скорее, а то еще ахнут чем!» «Кажется, сегодня день визитов», — сказал Рады. Он, обернувшись, внимательно смотрел на другой берег. Оттуда, растянувшись широкой дугой, бегом приближались не меньше 20 парней. Рука на плече, печать на крыле, в казарме проблем, банный день, промокла тетрадь. Я знаю зачем, иду по земле, мне будет легко улетать. Без трех минут пал восковых фигур, без четверти смерть синедраных шкур. Шерсти клок, как хочется жить, не меньше, чем спеть. Свяжи мою нить, узелок. Thank you. холодный апрель, горячие сны и вирусы новых нот в крови. И каждая цель ближайшей войны смеется и ждет любви. Наш лечащий врач согреет солнечный шприц, и иглы лучей опять найдут нашу кровь. Не надо, не плачь, лежи и смотри, как горлом идет любовь. Лови ее ртом, стаканы тесны, торпедный аккорд до дна. Рекламный плакат последней весны качает квадрат окна. Эй, дырявый висок, слепая орда, пойми, никогда не поздно снимать броню. Целуя кусок трофейного льда, я молча иду к огню. Мы выродки крыс, мы пасынки птиц, и каждый на треть патрон. Лежи и смотри, как ядерный блин несет свою плеть на трон. Не плачь, не жалей, кого нам жалеть? Ведь ты, как и я, сирота. Ну что ты, смелей, нам нужно лететь. А ну от винта, все от винта. Ну что ты, смелей, нам нужно лететь. А ну от винта, все от винта. Костер получился трескучим и беспокойным. Он отплевывался во все стороны роями искр и с хрустом разгрызал поленья. Мы сидели у костра втроем, я, Эва и Сэм. Жили на канадской границе, в штате Северная Дакота, в городе Майнет, 15-летние близнецы Форшем, Эва и Стэн. 5 лет назад они с компанией друзей попали сюда, в смысле в здешнюю Америку. 2 года они странствовали от мексиканских плато до севера Канады, а 3 года назад случилась беда. Эва с несколькими товарищами была на охоте. Когда они вернулись, их лагерь, разбитый недалеко от этих мест, был разорен. Почти все в нем убиты или зверски замучены. Стэна сестра нашла распятым на сосне, и хотя его удалось снять, через сутки мальчик умер, он был несколько раз тяжело ранен. И сделали это не Урса. Особого труда не понадобилось, чтобы выяснить, руку приложил приобретший за последнее время печальную известность Фрэнк Харди, пришедший с юга. Эва поклялась мстить. С оставшимися в живых друзьями она напала на лагерь бандитов ночью, но удача отвернулась от нее. Малочисленная группа была перебита. Эву взяли в плен и сделали служанкой-рабыней. Конечно, ее насиловали часто и компаниями, но она выжила и бежала. Добралась до побережья, оттуда перебралась в Европу и больше года сражалась там. Удивительно, что мы не встретились. Скоро вокруг энергичной и напористо бесстрашной девчонки сложился круг личности гвардии, начавшейся с нескольких парней-скандинавов, назвавших ее «Валькирией». С 1,5 десятками лично преданных ей отчаянных голов, ни один из которых не смел за ней ухаживать, Эва Валькирия перебралась обратно в Америку и начала с того, что, собрав остатки нескольких разбитых урса отрядов, устроила тем на берегах Рио-Гранде кровавую бойню. Это было год назад. С тех пор Эва со своим отрядом искала Фрэнка Харди и вот напала на его след. История Сэма Роумана была несколько иной. Он попал сюда 3 года назад вместе с Фрэнком Харди и его братом Джо. По его словам, братья были нормальными парнями там, а здесь словно с цепи сорвались. Меня это не удивило. Я давно понял, что этот мир высвобождает в человеке его настоящее «я». Это была даже не жестокость, а что-то запредельное. Ради интереса пленного могли посадить в костер или зарыть в землю заживо. Особенно отличался прибившийся к отряду Харди позже Мэнни Бреннерж, ставший фактически главным палачом банды. Сэм вступился за пленную девчонку. В возникшей короткой схватке он раскроил Мэнни щеку и вынужден был бежать вместе с девчонкой еще двумя парнями, тоже выступившими против братьев Харди. Но, как выяснилось, те не забыли дезертира. Год назад, примерно когда Эва вернулась из Европы, Сэм с большей частью подобравшегося у него постепенно отряда ушел на запад. Про Харди давно уже ничего не было слышно. Лагерь, в который они вернулись, был сожжен, оставшиеся там убиты или зверски замучены. В том, кто это сделал, не было никаких сомнений. Сэм бросился на поиски, даже не похоронив мертвецов. Мы смотрели друг на друга. Эва сказала, постукивая ножнами по сапогу: «Я слышала о тебе, Олег. В Европе ты всегда сражаешься за справедливость. Ты взял неприступную крепость Нори-Мясника». «Я там был не один», — проворчал я, скрывая, что польщен. «Люди Фрэнка напали на твоих людей», — вмешался Сэм. «Парень со шрамом — это Мэнни, проклятая тварь. Ты поможешь нам?» Вопрос был прямой, по-мальчишески прямой. Я поднялся. Небо затянули плотные тучи, из пещеры слышались смех, выкрики и песни. Enjoy the fading light of day. «Похоже, наши уже побратались», — заметил я. «Пошли в пещеру. Завтра, сегодня утром выступаем. Будем искать вашего Фрэнка, пока он не сбежал». Try to hold.